Глава 24, 112. Сильные собиратели. Летающий духовный зверь. 5 горанга. Духовный зверь. Трехглавая птица. Это будет проблематично. Можем ли мы их избежать? Равнодушно спросил Чучаюнь, внимательно смотря вперед. Выражение толстяка стало серьезным. Спустя долгое время он сказал: «Давайте спустимся пониже. Я не ожидал, что мы встретимся с таким пакостным менталитетом духовного зверя, пока мы все еще в нескольких километрах от пункта назначения». Чучаюнь слегка нахмурился. Уже слишком поздно. Как только он заговорил, к ним быстро направились 4 трехглавые птицы. Когда 3 огромные птицы летели рядом друг с другом, они были как темное облако, покрывающее небо. Взрыв, взрыв, взрыв. Огонь, лед и яд обрушились на корабль. Вокруг корабля появился слабый нефритово-зеленый ореол, отражающий все эти атаки. Жирное лицо толстяка Цзиня дрогнул, когда он проклял: «На этот раз я понес убыток, потратив столько духовных камней, прежде чем я даже попал в долину короля зверей». Сиачень некоторое время думал, прежде чем сказать: «Дабая, нам лучше всего разделиться друг с другом. Я помогу вам выманить одного». Сиачень продолжал чувствовать некоторое давление, когда он был с Чучаюнем. Теперь, когда у него была возможность уйти, он не колебался. Использовав технику гравитации, Сиачень взмыл вверх и покинул палубу. Он прошел мимо нефритово-зеленого ореола и вылетел прямо наружу. Сразу же, трехглавые птицы сосредоточили свои атаки на нем, используя пламя, лед и яд. Сиачень использовал небесный щит молнии и заблокировал все эти атаки. Он быстро полетел вперед, и все 4 трехголовых птицы последовали за ним. «Черт, я хотел выманить только одну, а не всех», — сказал Сиачень, подавленный. Атаки 4 трехголовых птиц непрерывно били в небесный щит молнии. Вскоре по небесному щиту молнии начали простираться бесчисленные трещины. Тело Сиачиня покачивалось в воздухе, как лист, подхваченный во время сильной бури. Толстяк встал на нос и увидел, что Сиачень выманил 4 трехглавых птиц. Выражение его лица наконец стало счастливым, и он громко закричал: «Брат Сиачень, ты слишком добрый, Дин». Из трюма раздался нечеткий звук цитры. 3 звуковые волны, которые можно было увидеть невооруженным глазом, полетели в небо к трехголовым птицам, как острые мечи. Пуцы. 3 трехголовых птицы несчастно взвыли. Глубокая рана появилась на каждом из их тел. Кровь брызнула и упала с неба. Когда толстяк увидел, что трехглавые птицы развернулись и вернулись, улыбка на его лице застыла. В глазах Чучаюня мелькнуло странное выражение, когда он в шоке посмотрел на трюм. «Я не ожидал, что мисс Ся-Ся тоже будет здесь». После ухода 3 трехглавых птиц давление на Сиачиня значительно уменьшилось. Он совершил молниеносное уклонение и полностью избежал атак последней трехглавой птицы. После проверки направления Сиачень продолжал лететь к долине короля зверей. Он бросил быстрый взгляд на отдаленный золотой линкор и увидел зрелище, которое вызвало дрожь. Там стоял человек в золотых доспехах. Слепящий сияющий золотой свет исходил от его тела. В правой руке он держал золотое копье длиной 3 метра и красное короткое копье длиной 1 метр в левой. Он прыгал с одной трехглавой птицы на другую. Когда он взмахивал своим длинным копьем, это было похоже на действия бога войны. Борясь со всеми вокруг, кровь разбрызгивалась повсюду. Одну за другой он убивал трехглавых птиц. «Это маркиз Гуи, Инся, младший номер 1 после Иньюэ», размышлял Сиачень, глядя на него взглядом, полным шока. Сила трехглавой птицы была эквивалентна силе великого мастера. Тем не менее, они были убиты Инся без шанса на сопротивление. Было видно, насколько ужасна была его сила. Маркиз Гуи, казалось, почувствовал взгляд Сиачиня. Он повернул голову и молниеносно посмотрел на Сиачиня. Сиачинь не хотел вмешиваться в какие-либо неприятности, поэтому он быстро улетел. Через полчаса полета Сиачинь уже мог видеть силуэт долины короля зверей с неба. Поскольку он не хотел привлекать слишком много внимания, он медленно спустился. Он увидел глубокий ледяной дворец клана Дуаньму, черный королевский военный корабль клана Цзи и линкор Хуа. Все они остановились в небе. Их задерживали летающие духовные звери. После того, как Сиачень приземлился, он немедленно услышал жалкий крик из своего окружения. Он повернул голову и увидел, что духовный зверь разрывает на части культиватора и проглатывает его желудок. Чем дальше он шел, тем страшнее были духовные звери из внутренних областей дикого леса. Сиачень осторожно вскочил на большое дерево. Он полностью скрыл свою ауру и ждал, пока этот духовный зверь пройдет, прежде чем медленно спрыгнул вниз. Теперь, когда он был здесь, Каждый его шаг был опасным. Если бы он не был внимательным, его убили бы духовные звери. Ся Чэнь не смел быть небрежным. Он высвободил свое духовное чутье и медленно направился в долину короля зверей. Поскольку долина короля зверей была последним пристанищем для королей зверей, у входа в долину короля зверей не было никаких духовных зверей. Ся Чэнь увидел большую группу культиваторов, собирающуюся у входа в долину. Они не стремились входить. «Я наконец прибыл. Эта поездка была очень катастрофической. Я видел, как многие святые погибали несчастно. Как страшно. Действительно, Чжан Хэ, который руководил нами ранее, на самом деле был поглощен древним диким зверем. Почему люди из благородных кланов еще не спустились? Люди, которые вошли ранее, обнаружили несколько королей зверей, которые еще не умерли. Прежде чем они смогли бежать, они были уничтожены. К счастью, я был сообразителен. Я только взглянул с расстояния, иначе я бы тоже не смог убежать. Был король золотых львов, который был размером с небольшой холм. Когда мечи или сабли поражали его, его кожа даже не поцарапалась. Ся Чэнь смешался с толпой. Он наконец понял, почему эта группа культиваторов застряла у входа в долину. Так было из-за того, что в долине короля зверей были еще не мертвые короли зверей. Кроме того, их было больше, чем один. Взрыв. Золотой линкор маркиза Гуи прибыл первым. Группа воинов в золотых доспехах спрыгнула с линкора и приземлилась на землю. Маркиз Гуи сел на лошадь с чешуйками дракона и спрыгнул с линкора, ведя своих воинов в долину. Здесь маркиз Гуи, а те, кто следуют за ним, золотые стражи. Каждый из них является пиковым великим мастером. Кроме того, все они имеют опыт на поле битвы. На этот раз не нужно бояться. Ся Чэнь расширил свое духовное чутье, чтобы проверить эту группу людей. Он мог видеть черную ауру, задерживающуюся над их головами. Это была зловещая аура, которая образовывалась, когда человек слишком много убивал. Взрыв. Черный королевский военный корабль клана Джи наконец прибыл. Джи Чинконг возглавил группу культиваторов клана Джи и спрыгнул с носа военного корабля. Через некоторое время святые из клана Цзян тоже спрыгнули. Люди клана Джи тоже прибыли. Блин, так много святых. Даже 6 святых из клана Цзян тоже пришли. Они могли бы быть самой сильной силой среди благородных кланов. Взрыв. Взрыв. Клан Хуа и клан Дуаньму, наконец, разобрались с духовными зверьми, которые их задержали. Все они привели своих людей и вошли. Теперь все люди из благородных кланов прибыли. Культиваторы на входе больше не могли ждать, и они последовали за ними, надеясь, что им удастся взять какие-то остатки. Ся Чэнь заметил, что там прячутся сильные культиваторы, не спешащие войти. Ся Чэнь тоже не спешил и не последовал за ними. Он запечатлел свое духовное чутье на людях клана Джи. Он действительно видел среди них Цзян Мухана и не мог не обратить на него особого внимания. Через 4 часа почти все культиваторы вошли. Ся Чэнь больше не хотел ждать. Он почувствовал, как клан Джи убивает короля зверей после своего обнаружения через свое духовное чутье. «Брат Ся Чэнь, подожди меня, давай пройдем вместе». Вдруг за его спиной раздался голос толстяка. Ся Чэнь обернулся, чтобы посмотреть, и увидел, как Цзинь Дабао сияет, когда он кричал. Су Ся Ся несла свою цитру рядом с ним. Ее чистое лицо также показало слабую улыбку. Когда Ся Чэнь увидел Су Ся Ся, он был слегка удивлен. Он вспомнил ранее, когда на него напали 4 трехглавых птицы. Казалось, он слышал звук цитры. Похоже, Су Ся Ся приняла меры. «Большое спасибо мисс Ся Ся за помощь ранее». Ся Чэнь поблагодарил Су Ся Ся, когда они подошли. Су Ся Ся тактично улыбнулась. На ее милом лице появилось озорное выражение. «Неужели молодой мастер Ся боится моего низкого интеллекта?» Ся Чэню было стыдно в своем сердце. Эта девушка действительно затаила обиду. «Я уже забыл, что я тогда сказал». Думая об этом тщательно, Су Ся Ся на самом деле думала о нем. Ян Цинюнь не был слабым. Просто он с самого начала страдал от огромного неудобства из-за своей небрежности и постоянно подвергался нападкам Ся Чэня. Самым важным было то, что Су Ся Ся не ожидала, что Ся Чэнь нападет на него перед ней. Толстяк Цзинь держал золотой веер и улыбнулся. «Пойдем быстрее, этот толстый лорд должен возместить все свои потери». Ся Чэнь не видел Чу Ча Юня и чувствовал, что это странно. Чувствуя любопытство, он спросил, «Где Чу Ча Юнь?» Толстяк ответил, «Давай пойдем быстрее, больше не упоминай этого парня. Он ушел в тот момент, когда мы прибыли». Они втроем вошли в долину и, пройдя небольшое расстояние, Перед их глазами появилась огромная долина короля зверей. Хотя долина короля зверей была долиной, она была размером с небольшой город. Даже если Сиачень расширит свое духовное чутье до максимума, он не достигнет конца. Группа направилась дальше. В стороне было много огромных костей. Когда толстяк увидел их, его глаза загорелись. Это были кости могущественных звериных королей. Через тысячи лет не было никаких признаков повреждения. К сожалению, эти скелеты были целыми. Они не могли быть сломаны их мечами или саблями. Они также не смогли переместить все это. Несмотря на то, что они увидели эти сокровища, они не смогли их получить. Слабое давление от гигантских скелетов ощущалось издалека. Несмотря на то, что прошла тысяча лет, это были когда-то звериные короли. Аура, которую они оставили, все еще существовала. Толстяк с горечью ударил себя в грудь и сказал: «Как жаль, здесь так много скелетов. Если бы я мог просто взять одного из них с собой, даже если бы я ничего не получил от руин, эта поездка стоила бы того». Сиачень не понял и спросил: «Являются ли эти кости очень ценными? Почему я не чувствую себя так? Даже если эти кости очень твердые и могут быть использованы в качестве оружия, нет никаких инструментов, которые могли бы их создать». Толстяк посмотрел на Су Сяся и слабо улыбнулся. «Не смотри свысока на методы поместья небесного ремесла. Из 10 великих духовных оружий, которые они изготовили, 3 были изготовлены с использованием костей звериных королей тысячелетней давности. Кроме того, оружие из чистых костей чрезвычайно полезно для людей, которые практикуют определенные боевые техники. Помимо ковки оружия, они очень полезны для очистки пилюль. Если я найду скелет меньшего размера, этот толстый лорд вернет его лично. Духовное оружие, сделанное из костей, полностью превзошло все ожидания Сиачня». Все трое пошли вперед и увидели культиватора, ощупывающего скелет. Глава 25.113. Толстый лорд, идущий против Джи Чинконга, я богат. Я получил кусок кости короля зверей. Воскликнул тот культиватор в радости. Окружающие люди сразу бросились смотреть. После того, как люди рядом с ним взглянули, он сказал: «Она подлинная, это кость короля зверей, который по крайней мере достиг 8 Го-ранга. Какое ужасное духовное давление. Я чувствую это даже на расстоянии нескольких метров. Кроме того, это просто фрагмент. Пуцы». Прежде чем улыбка смогла исчезнуть с лица культиватора, который получил кость зверя, он был разрезан на 2 половины. Человек, который напал, взял кость зверя и отчаянно побежал. Как могли люди, которые видели ситуацию, позволить ему уйти? Все они погнались за человеком. Это немедленно стало горькой битвой. Наконец, независимый святой, который проходил мимо, вырвал кость зверя и убил 10 людей. После этого никто не смел продолжать бороться за нее. Толстяк покачал головой и вздохнул. Насколько глупым должен быть человек, чтобы так громко кричать об этом всем? Сокровище на мне. Приди и вырви его у меня. Сиачень чувствовал сожаление, прежде чем он даже нашел вход в руины. Убийства в долине были уже такими ужасными. Когда они войдут в руины, насколько хуже все будет? Прежде чем трое прошли намного дальше, они увидели клан Джи. Они демонтировали короля зверей, которого они только что убили. Толстяк с удивлением сказал: «На самом деле они убили короля зверей, который был еще жив. Клан Джи разбогател на этот раз. Только кровь можно продать за миллионы. Ценность духовного ядра еще выше». Сиачень не был слишком удивлен. Прежде чем он вошел в долину, он запер свое духовное чутье на клане Джи. Он сам видел, как они убили короля зверей. Из всех последний сверкающий меч Джи Чинконг, разорвавший небо, произвел на Сиачиня очень глубокое впечатление. Эта боевая техника должна была уже достичь земного ранга. «Давайте изменим наше направление. Клан Цзян впереди. Мне неудобно приближаться», сказал Сиачень толстяку, когда увидел в толпе Цзян Мухана. Толстяк почувствовал, что это было неудачно. «Интересно, можно ли пойти и обменяться с ними некоторыми вещами? Не бери в голову, пошли». Все трое сменили направление и продолжили движение дальше. Внезапно пятно яркого света взорвалось в небе. Невероятно великолепный метеор опустился. Он приземлился с громким грохотом перед ними тремя. Бесчисленные частицы пыли были подняты. После того, как облако пыли исчезло, Джи Чинконг появился перед ними. Его длинные черные волосы развивались на ветру, и в его глазах, казалось, отражалось заумное звездное небо. Он использовал свою сильную ауру, чтобы оказать давление на всех троих, когда он медленно шел к ним. Группа из трех человек чувствовала давление и не могла не сделать шаг назад. Они осторожно посмотрели и увидели, как Джичин Конг внезапно появляется. Лицо Джичин Конга было гладким, как нефрит. Он выглядел очень красивым. Он протянул палец и указал на Сячиня, равнодушно говоря: «Ты останься, вы оба можете уйти». Его голос не был громким, и он говорил с умеренной скоростью. В нем не было никаких следов убийственного намерения. Однако в его тоне было качество, которое заставляло человека повиноваться, то, что не позволяло сомневаться в приказах. Пу-пу-пу. Позади Цзян Мухэн возглавлял группу великих мастеров клана Цзян. Он встал рядом с Джичин Конгом и сказал: «Двоюродный брат, схвати этого чертового толстяка тоже». Ху. Цзинь Дабая холодно рассмеялся. Толпа услышала только шум ветра. Внезапно толстяк схватил Цзян Мухэна. Все это произошло в одно мгновение. Толпа даже думала, что Цзян Мухэн сбил себя. Па. Цзинь Дабая левой рукой держал воротник Цзяна Мухэна и поднял его. Затем он использовал правую руку, чтобы ударить его по лицу своим золотым веером. Хотя этот лорд толстый, это никто не может говорить, особенно такой, как ты. Па. Па. После того, как толстяк сказал это, он безжалостно ударил Цзян Мухэна еще два раза. Правая щека Цзян Мухэна сразу распухла, и из его рта потекла кровь. «Чертов толстяк, отпусти меня быстрее, или я заставлю тебя жить хуже смерти. Я буду». Ах! Прежде чем Цзян Мухэн успел закончить предложение, толстяк яростно швырнул его на землю. Его толстая нога несколько раз безжалостно ударила его по лицу. Видя, что Джичин Конг остановил несколько человек, культиваторы со стороны бросились на них. Когда они увидели, как толстяк исчезает, все они были потрясены в своем сердце. Толстяк срывается, как тиран. Он даже не заботится о Джичин Конге и топчет его двоюродного брата под ногами. Ха-ха, кто такой Цзян Мухэн? Даже волосы Ян Цинюня из провинции Сихэ были полностью вырваны им. Нет ничего, что он бы не сделал. Похоже, слухи правдивы. Интересно, вырвет ли он волосы Цзян Мухэна? Если это произойдет, это будет очень забавно. Слова толпы дошли до ушей толстяка. Толстяк чувствовал себя очень подавленным. Он не мог даже захотеть совершить самоубийство из-за такой плохой репутации. Он действительно хотел развеять этот слух. Однако было очевидно, что сейчас не время для этого. Вы видели выражение толстяка? Похоже, он признался в этом. Черт, как жестоко. Ты все еще смеешь называть его толстяком. Ты его не слышал? Он сдерет все волосы с любого, кто посмеет назвать его толстяком. Ты сказал, и он, должно быть, услышал тебя, так как ты сказал, это таким громким голосом. Тебе лучше придумать решение, чтобы быстро спасти себя. Черт возьми, я не буду говорить об этом больше. Если я продолжу говорить, я действительно буду приговорен. Когда Сячень и Сусяся услышали толстяка, они оба неосознанно сделали три шага назад, установив определенное расстояние между ними и толстяком. У Цзинь Дабая было неправильное выражение лица. У него больше не было тиранического воздуха, который он имел раньше. Он сказал с горечью: «Разве вы, ребята, не можете проявить некоторую лояльность? Цзинь Дабая, отпусти моего сына быстро. Между тобой и мной нет никаких обид. Я не буду просить ту улицу в восточной части города, и я тоже не буду тебе мешать». Быстро бросился глава клана Цзян и сказал громким голосом, когда он увидел, как Цзинь Дабая топчет Цзян Мухэна. Когда Цзян Мухэн услышал голос Цзян Мин Сюня, он был очень взволнован. Он боролся, в то время как толстяк топал его голову, прежде чем, наконец, успел открыть рот и сделать глубокий вдох. Он закричал: «Отец, спаси меня, этот толстый извращенец». Ян Цинюнь был. Толстяк был очень взбешен, когда услышал слова Цзян Мухэна. Он подбросил его в воздух и использовал свою ладонь как нож, ударив его. Цзян Минсюнь почувствовал сильную тревогу и бросился вперед. Толстяк схватил Цзян Мухэна за шею и безжалостно уставился на Цзян Минсюня. Цзян Минсюнь почувствовал убийственное намерение и поспешно остановился. Бум! Джичин Конг, который все время молчал, внезапно сделал свой ход. Черная человеческая фигура внезапно появилась перед толстяком. Эта фигура использовала пальцы как меч и нанесла удар в глаза Цзинь Дабая. Ху! Цзинь Дабая открыл золотой веер в руке, и за ним появилась золотая фигура. Эта фигура была одета как ученый, и в руке у нее был золотой веер. В тот момент, когда появился ученый, могущество древнего мудреца распространилось по всей области. Все окружающие культиваторы чувствовали праведную ауру. Бум! Ученый мягко махнул рукой, и веер открылся. Он испустил энергетическую волну, и черная фигура перед толстяком немедленно полетела назад и взорвалась, превратившись в кровавую тень. Это оружие древнего мудреца. Тень древнего мудреца на самом деле осталась в нем. Как страшно. Астральное воплощение Джи Чинконга было фактически взорвано нежной волной взмаха веера. Выражение лица Джи Чинконга не изменилось, он просто почувствовал некоторый шок в своем сердце. Он не ожидал, что этот нахально одетый вульгарный толстяк будет покрыт странными сокровищами. Судя по внешнему виду его одежды, вполне возможно, что великолепные украшения на нем могут быть и странными сокровищами. Толстяк поднял Цзян Мухана на свое тело и сказал Джи Чинконгу: «Меня не волнует твоя злоба на Сячиня. После того, как мы покинем долину короля зверей, мне все равно, что ты сделаешь. Однако в долине короля зверей он мой компаньон. Я подержу Цзян Мухана при мне некоторое время. После того, как мы покинем долину короля зверей, я верну его вам». После того, как Цзинь Дабая заговорил, он повел Сячиня и Сусяся в другое направление. Когда Цзян Минсюнь и другие увидели, что Сячень уходит, они очень разозлились. Однако они ничего не могли сделать. Если они захотят насильно напасть на него, Цзян Мухэн будет немедленно убит. Этот толстяк действительно деспотичный, он даже не боится Джи Чинконга. Это неудачно для клана Цзян. Их единственный ребенок будет страдать от рук этого толстяка. Из всех людей, которых они выбрали для запугивания, они выбрали этого толстяка. Будь спокоен, этот толстяк все еще рядом. Потише. Когда они прибыли в пустынную область долины короля зверей, Цзинь Дабая бросил Цзян Мухана на землю и начал ощупывать его по всему телу. Сячень и Сусяся вспомнили слух, который они услышали, и тихо отошли в сторону. После долгого времени толстяк проклял: «Бедный ублюдок, у него вообще ничего нет». Видя, как Сячень и Сусяся движутся в сторону, толстяк быстро поднял Цзян Мухана и побежал за ними. Он объяснил: «Вы, ребята, не можете так на меня смотреть, это просто слух». Сячень слабо улыбнулся: «Я знаю, это просто разница в интеллекте. Они просто не могут тебя понять, это дух», — радостно сказал толстяк, но через некоторое время он почувствовал, что что-то не так. «Почему я чувствую, что ты на самом деле издеваешься надо мной?» Сячень прикрыл уши и некоторое время слушал, прежде чем сказать: «Хватит возиться, я слышу звук борьбы. Это должен быть один из благородных кланов, убивающий короля зверей. Посмотрим, сможем ли мы воспользоваться ситуацией». Толстяк посмотрел в направлении, указанном Сячинем, и тоже прислушался. «Почему я этого не слышу? Не бери в голову, я тебе верю. Однако, что мы будем делать с этим человеком, которого я несу?» Сячень некоторое время думал, прежде чем направить кольцо мироздания на тело Цзян Мухана. С мыслью Сячиня, Цзян Мухэн был сохранен в кольце мироздания. Цзинь Дабая и Сусяся были поражены, увидев это. Толстяк удивленно спросил: «Что это за пространственное кольцо? Как получилось, что оно может хранить даже живого человека?» Сячень не объяснил и просто сказал: «Просто относись к нему как к тайному сокровищу». Сячень шел впереди. По пути происходило много сражений. Пока будет найден фрагмент кости короля зверей, будет великая битва за него. Толстяк в депрессии сказал: «Почему все собирают кости короля зверей, но я не могу их достать?» Сячень улыбнулся, но ничего не сказал. Он все время распространял свое духовное чутье и заметил, что толстяк уже наступил как минимум на три части, но не заметил их. Взрыв, взрыв. Трое наконец увидели источник звуков сражения. Маркиз Гуи, Инся, возглавлял своих 200 золотых солдат и сражался против короля золотых львов размером с небольшую гору. Сячень вспомнил детеныша золотого льва, которого он встретил на внешней периферии дикого леса. Только духовное ядро его ребенка уже содержало достаточно духовной энергии для Сячиня, чтобы поднять его совершенствование на один уровень. Глава 26.114. Золотой святой зверь. Духовная энергия, содержащаяся в короле золотых львов размером с гору, была бы на очень ужасающем уровне. Глаза толстяка загорелись, когда он взволнованно сказал: «Это золотой святой зверь. Это действительно золотой святой зверь». Сусяся прервала его: «Хватит так много мечтать. 200 золотых стражей маркиза Гуи – все великие мастера. Кроме того, все они крещены кровью на поле битвы. Самое главное – это их снаряжение. Все они имеют боевые доспехи земного ранга и духовное оружие высшего ранга и высшего качества, выкованное в павильоне небесного ремесла. Несмотря на то, что они не приведи с собой святых, Можно сказать, что они, вероятно, будут самой сильной группой здесь. Сяочэнь был невероятно удивлен. 200 человек используют элитные боевые доспехи и духовное оружие. Это ужасное число. Боевой доспех, в который был одет Ян Цанюнь, был только боевым доспехом земного ранга. Кроме того, единственная причина, по которой он обладал им, заключалась в том, что он был преемником благородного клана. Но эти 200 золотых стражей на самом деле все обладают боевыми доспехами земного ранга. Мысль об этом заставит человека дрожать, даже если бы не было холодно. Может ли быть так, что маркиз Гуи не имеет себе равных в долине короля зверей с этими 200 золотыми стражами? Ха! В тот момент, когда все трое говорили, маркиз Гуи, Инся, внезапно закричал. Он мчался на своей лошади с драконьей чешуей к королю золотых львов. Пыль поднималась с земли, и он двигался с лошадью, как один, двигаясь так быстро, как молния, он сразу же прибыл к месту назначения. В следующий момент он предстал перед королем золотых львов. Трехметровое золотое длинное копье несло за собой огромную силу, когда он жестоко ударил в грудь короля золотых львов. Бум! Трое увидели чрезвычайно великолепную сцену. Маркиз Гуи был всего лишь чуть более 2 метра в высоту, когда ехал на лошади с драконьей чешуей. Перед королем золотых львов размером с гору он выглядел жалким и крошечным. Тем не менее, он смог сбить короля золотых львов, так что он отлетел назад. Сила за копьем была очень страшной. Как велика должна быть сила, чтобы отбросить короля золотых львов размером с гору назад? Взрыв. Король золотых львов тяжело приземлился на землю, что привело к громкому грохоту. Земля задрожала. Прежде чем он встал, 200 золотых стражей немедленно окружили его. Сяочэнь чувствовал, что это было неудачно. Он знал, что перед такой абсолютной силой у него не будет никаких возможностей. Он быстро отвел группу и продолжил идти дальше. Прежде чем уйти, он снова почувствовал на себе молниеносный взгляд маркиза Гуи. После того, как они долго шли, толстяк начал жаловаться. «Эта долина короля зверей слишком велика. Если мы продолжим идти в том же духе, сколько месяцев нам понадобится, чтобы найти вход в древние руины?» Будум. В то время, как толстяк говорил, непрерывный грохот раздался со стороны горы вдалеке. Внезапно холодный ветер пронесся по долине, заставив всех почувствовать холод в своих сердцах. Это должно быть открытие древних руин. Это клан Дуаньму. Я видел, как они движутся в этом направлении. Все немедленно прекратили то, что делали, и посмотрели в сторону той горы вдалеке. Та. Маркиз Гуи, верхом на своей лошади с драконьей чешуей, возглавил свои 200 золотых стражей и разбила группу из 3 человек. Они фактически отказались от короля золотых львов, которого они почти покорили, и направились в сторону горы. Выражение лиц, казалось, было взволнованным, поскольку они все сделали безумный рывок к горе. Все они боялись, что, если они будут на один шаг медленнее, все сокровища древних руин будут забраны другими. Сяочэнь немного подумал, прежде чем повернуть назад. «Пойдем проверим короля золотых львов. Нет необходимости спешить к древним руинам». Толстяк усмехнулся. «Именно то, что я думал». Все трое вернулись в то место, где находился король золотых львов. Они увидели десятки культиваторов, которые думали так же, как и они. В настоящее время они окружали умирающего короля золотых львов. Многие культиваторы ударяли своим оружием по телу короля золотых львов. Металлические звоны продолжали звенеть. Кожа короля золотых львов была похожа на металл, не оставалось ни единого следа. Хучи. Поток золотого пламени внезапно спустился с неба. Культиваторы на земле изжарились в куче пепла. У них даже не было способности сопротивляться. Когда остальные культиваторы увидели это, они все сдались и ушли. Теперь Сяочэнь понял, почему маркиз Гуи сдался. Хотя этот король золотых львов собирался умереть, и его движения были вялыми, его кожа была похожа на металл. Обычное оружие не могло причинить ему вреда. Когда Цзинь Дабао увидел ситуацию, он нахмурился. «Почему кожа этого парня такая толстая? Как нам победить?» Сяочэнь тщательно проанализировал ситуацию. «Этот король золотых львов имеет высоту около 50 метров, глядя на то, где маркиз Гуи пронзил его копьем. Но там была неглубокая рана, и небольшая струйка золотой крови медленно вытекала. Сусяся, которая все время молчала, внезапно сказала что-то. Все еще есть шанс, его жизненная сила быстро уменьшается. Кроме того, он серьезно ранен. Хотя группе маркиза Гуи не удалось пробить его кожу, сила его духового оружия проникла в его тело. Сиачень вынул лук-истребитель души с кольца мироздания и наложил на него стрелу эссенции света. Затем он натянул лук, пока тот не стал похож на полумесяц. Стрела была нацелена на крошечную рану на груди короля золотых львов. Стрела испускала слабое сияние. Сиачень чувствовал ужасающую силу, заключенную в ней. Ранее стрела эссенции света нанесла урон его боевому доспеху высшего ранга. Она не должна разочаровывать его сегодня. Вэн. Стрела эссенции света гудела в воздухе, когда она была выпущена. Через мгновение она пронзила тело короля золотых львов, из-за чего выплеснулась золотая кровь. Дин, дин, дин. Песнь девяти смертей в желтых источниках. Сусиася слегка погладила свою цитру, играя мелодию, изображающую очень могущественную и величественную армию. Деревья и трава в долине дрожали. Шум ветра громко гремел, как будто в долине маршировала великолепная армия с тысячами людей и лошадей. Бесчисленные духи древних героев фактически появились за Сусиася. Пока она играла на своей цитре, армия древних героев, едущих на великолепных лошадях, вышла из подземного мира, устремившись к королю золотых львов. Сиачень использовал молниеносное уклонение. Он исчез и вновь появился в небе, поймав стрелу эссенции света, которую он выпустил ранее. Лунная тень внезапно появилась в его руке. Бесчисленные электрические дуги танцевали на ней. Пуцы. Сиачень безжалостно вонзил лунную тень в рану, которую пронзила стрела эссенции света. Поток золотой крови немедленно вырвался и упал на лицо Сиачэня. Электричество в лунной тени немедленно ворвалось в тело короля золотых львов. Король золотых львов закричал от боли, когда все его тело задрожало. Огромная сила пришла со спины, и Сиачэнь был немедленно сброшен. Ху! Он выплюнул огромный шар золотого пламени в Сусиася, прежде чем сделать безумный рывок. Как будто это был последний всплеск жизни, последнее сияние заходящего солнца. Его скорость была невероятно быстрой. Толстяк внезапно раскрыл свой золотой веер, и золотая фигура появилась снова. Он взмахнул им энергично, и пламя сдуло прочь. Огромная армия, состоящая из духов древних героев, размахивала своим оружием и пронзила тело короля золотых львов. Все древние духи героев прошли через это. Король золотых львов немного замедлился, как будто потерял часть своей жизненной силы. После того, как все древние герои пронзили тело короля золотых львов, он полностью остановился примерно в 2 метрах от Сусиася. Сусиася внезапно перестала играть на своей цитре. Слабая музыка, эхом разносившаяся в долине, внезапно затихла. Даже ветер, казалось, перестал дуть. Данг! Внезапно зазвучала высокая музыкальная нота, и раздался сильный порыв ветра. Одежда Сусиася и тонкие черные волосы развивались на ветру. Бесформенная сила сбила летящего короля золотых львов. Удар нисходящего божественного дракона. Позади Сиачэня появился фантом дракона, который падал с неба, прорываясь в воздухе, как метеор. Он ударил в спину короля золотых львов. Раздался громкий звук, и тело короля золотых львов рухнуло. Больно закричав, все трое могли чувствовать, что его жизненная сила быстро истощается. Этот король золотых львов, который достиг конца своей жизни, наконец умрет. В тот момент, когда они втроем собирались расслабиться, издали прилетела фигура, словно он был мечом. Изображение меча пронзило небо, когда оно пронзило тело короля золотых львов, где стрела эссенции света пронзила его с громким взрывным звуком. Бум! Был еще один взрывной звук, когда он пронзил другую сторону тела короля золотых львов. В руке он держал золотое духовное ядро размером с баскетбольный мяч. Король золотых львов был мертв, как дверная ручка. Золотая кровь текла из огромной раны, как фонтан. Он издал тихий стук, когда упал на землю долины. Чучаюнь! С ужасом воскликнул Сиачень, увидев, кто это. Чучаюнь слабо улыбнулся. Золотая духовная энергия, которая вытекла из золотого духовного ядра в его руке, вылилась, образуя золотую ленту. Когда бесчисленные духовные звери увидели духовную энергию, они лихорадочно бросились к ней. Чучаюнь с удовлетворением улыбнулся, положив золотое духовное ядро в свое пространственное кольцо. Он посмотрел на Сиачэня и сказал: «Я одолжу это, потом обязательно верну». Меч света появился под его ногами, и он улетел вдаль. Сиачэнь был очень зол в своем сердце, этот Чучаюнь слишком подлый. После того, как мы долго трудились, он взял самую ценную часть короля золотых львов. Сказав, что одолжил ее, он просто убежал. Сиачэнь не чувствовал себя удовлетворенным в своем сердце. Он очень четко понимал, сколько духовной энергии содержится в этом духовном ядре, больше, чем в чем-либо другом. Он применил технику гравитации, чтобы преследовать его. «Братья, не гонись за ним!» — крикнул толстяк Цзинь с земли. «Черт, Сячень, не противник Чучаюня, гоняться за ним невыгодно». Сусяся была слегка бледной на данный момент. Она исчерпала большое количество эссенции жизненной силы, используя песнь девяти смертей в желтых источниках. Она посмотрела в направлении Сячня и сказала: «Ты можешь перестать кричать, Чучаюнь никогда не причинит ему вреда». Толстяк с ненавистью сказал: «Этот ублюдок, это не первый раз, когда он сделал это. Однажды, когда он попадет в мои руки». Чучаюнь внезапно остановился, когда прибыл на равнину в долине. Он медленно приземлился на землю и посмотрел на Сячня, который преследовал его. «Братья, я не прав, принимая твое духовное ядро. Я заплачу за эту услугу в будущем». После того, как Сячень приземлился, он равнодушно сказал: «Делай, как захочешь, ты разве спросил у меня разрешение?» Сячень размахивал лунной тенью, уставившись на Чучаюня. Он дал Сячню опасное чувство. Если бы Сячень не чувствовал сильной злости, он не пошел бы против Чучаюня. Чучаюнь слегка улыбнулся. «В этом мире слабых едят сильные. Сильный выйдет победителем. Сячень, так как я уже одолжил его, мне действительно не нужно твое разрешение». Глава 27, 115. Мощь святого оружия – молниеносное уклонение. Вспышка молнии, и Сячень появился рядом с Чучаюнем. Используя взмах сабли, сабля вспыхнула светом, когда ударила в грудь Чучаюня. Взрыв. Чучаюнь слегка отошел и использовал свой палец как меч. Свечение появилось на его пальце, поскольку оно блокировало саблю Сячня, создавая громкий звук. После того, как первый удар техники стремительной громовой сабли был заблокирован, оставшиеся удары не могли быть выполнены. Сячень быстро изменил свои действия. Он слегка крикнул: «Полет на крыльях, хаотичный танец тысячи лет, взрыв, взрыв, взрыв, взрыв». Сячень быстро сменил положение в воздухе, послав бесчисленное количество огней и сабли в Чучаюня. Чучаюнь стоял на земле, не двигаясь, и использовал свой палец в качестве меча, мгновенно создавая бесчисленные огни меча. Полет на крыльях изначально был боевой техникой секты Туманного Меча. Чучаюнь был невероятно знаком с ней, хотя он был удивлен, когда увидел, что Сячень использует эту технику. Он не паниковал. Хотя меч Ци был выпущен позже, он прибыл первым. Он танцевал на ветру и фактически заставил Сячня перейти в оборону от первоначального наступления. Огни меча танцевали вокруг и зажигали огни сабли, рассеивая их. Они обменялись тысячами ударов. Потребление эссенции было высоким. После исполнения хаотичного танца тысячи лет Сячень отступил назад. Он использовал искусство парения облака лазурного дракона и прыгнул в небо. Полет на крыльях, яркая луна, словно огонь. Загадочное явление появилось в небе. Бескрайнее ночное небо внезапно накрыло яркое солнце. Полная луна медленно поднималась над горизонтом, излучая нежный свет. Чучаюнь слегка нахмурился, он был удивлен, подумав: «Уже очень удивительно, что он может использовать нашу технику хаотичный танец тысячи лет. Почему он также может казнить яркую луну, словно огонь?» Чучаюнь показал осторожное выражение. Он был очень знаком с силой яркой луны, словно огонь. Раньше этот святой меч полагался на этот удар, чтобы убить императора своими руками. Несмотря на это, у него все еще было спокойное выражение лица. Сячень не понял истинную суть этого удара. Был явный недостаток с таинственными явлениями. «Показывайте свое мастерство перед экспертом», — Чучаюнь слабо улыбнулся. «Кака». В кромешной темной ночи внезапно расцвел золотой свет. Меч позади Чучаюня был вытянут на дюйм. В мгновение ока вспыхнул золотой свет. Бесконечное золото интенсивно излучалось из дюйма меча, который был извлечен. Святое оружие. Оружие за его спиной на самом деле было святым оружием. Сячень почувствовал невероятное удивление, когда он посмотрел на это пронзительное свечение. Однако теперь, когда загадочное явление было развязано, он больше не мог отступить, он мог только столкнуться с ним лицом к лицу. Чучаюнь стоял, положив руку за спину, и равнодушно смотрел на Сячень. Он холодно фыркнул, и меч вернулся в ножны. Бушующий золотой свет проникал в окрестности, превращаясь в бесконечные изображения мечей. Ночная сцена, которая покрывала небо, теперь была похожа на стекло с многочисленными трещинами. Через короткое мгновение раздалось бесчисленное количество мелодичных звуков. Ночная сцена полностью исчезла. Полная луна, которая еще не взошла, стала иллюзорной и исчезла. Солнечный свет снова засиял. После того, как таинственное явление было сломлено, Сиачен изрыгнул глоток крови. Его лицо было невероятно бледным. Он пошатнулся и чуть не упал на землю. Таинственное явление, которому противостоят, или движение меча, которому противостоят, эти события приводят к самым серьезным внутренним травмам для культиватора. Когда загадочное явление Чжанхэ было сломлено, Сиаченем ему нанесли вред. Чу Чаюнь слегка прыгнул и медленно пошел к Сиаченю. Он сказал: «Я знаю, что у тебя все еще есть козыри, которые ты еще не использовал. Однако я не собираюсь тебя убивать, по крайней мере пока. Я надеюсь, что ты не будешь делать ничего глупого, не заставляя меня использовать удар, который я использовал на Хуа Юньфие. Этот мир очень большой, очень замечательный. Тем не менее, ты можешь наслаждаться этим, только живя. Человек, который может смеяться последним, является настоящим героем». После того, как Чу Чаюнь заговорил, у его ног появился меч света. Он встал на меч и улетел в небо, исчезая очень быстро. Сиачень сначала съел пилюлю возмещения крови и пилюлю восстановления ци, а затем посмотрел на улетающую фигуру Чу Чаюня. Сиачень горько улыбнулся. Это был первый раз, когда он потерпел поражение так ужасно. Его противник даже не завершил свой удар. Он использовал только половину своего движения, чтобы победить его. Сиачень сел, скрестив ноги, и медленно распространял прорыв пурпурного громового дракона, переваривая лекарственную силу в своем теле. После долгого времени, когда лекарственная сила пронизывала все его тело, его раны были почти полностью восстановлены. Сиачень, не колеблясь, бросился назад. Хотя самая драгоценная часть короля золотых львов была отобрана, другие части также были ценными. Особенно львиный рог на голове, существовавший сотни лет. Хуа Юньфи, находившийся вдали от входа в древние руины, внезапно увидел, как Сиачень быстро бежит. Он нахмурился и в шоке сказал: «Несмотря на то, что я не видел его в течение короткого времени, он фактически достиг пика мастера. Слишком опасно оставлять его в живых. Вы двое, принесите мне голову этого человека. Я буду ждать вас в древних руинах», — сказал Хуа Юньфи двум пиковым великим мастерам позади него. Он чувствует, что это было неудачно. Он должен был исследовать древние руины и не мог сделать это лично. «Я подчиняюсь». Они получили приказ и бросились в направлении Сиаченя. Сиачень всегда сохранял свое духовное чутье в долине короля зверей. В тот момент, когда он заметил Хуа Юньфе, он планировал обойти его. Однако он не ожидал, что его заметит, прежде чем он сможет это сделать. Увидев позади себя двух великих мастеров, уголок губ Сиаченя изогнулся в холодной улыбке. Искусство парения облака лазурного дракона было исполнено до крайности, и его скорость мгновенно удвоилась. Он сбросил двух человек в одно мгновение. Где он? Куда он делся? Я почти уверен, что видел, как он бежал в этом направлении. Должно быть, он прячется. Давай разделимся и поищем его. Сиачень мгновенно сбежал от их восприятия. Они не могли не быть потрясены. Пуцы. Стрела мелькнула, как порыв сильного ветра. Прежде чем один из великих мастеров успел среагировать, стрела эссенции света пронзила его сердце сзади, убив его. Когда другой великий мастер увидел, что Сиачень появился позади него, он был поражен. Когда он увидел в его руках лук-истребитель души стрелу эссенции света, он сразу же убежал, не оглядываясь. Сиачень посмотрел в ту сторону, в которой человек бежал, но он не стал преследовать его. Он поднял стрелу эссенции света, которой он выстрелил, прежде чем вытащить ее из тела мертвого великого мастера. Статус этого великого мастера не казался низким. Сиаченю удалось получить пластины на 2000 талий золота, пилюлю 4 го ранга, пилюлю для закалки тела и руководство боевой техникой высокого ранга, чистый ветер. Сиачень улыбнулся в удовлетворении. Его подавленное настроение было поднято. Этот великий мастер умер незаслуженной смертью. Он был незаметно атакован Сиаченем с помощью лука-истребителя души стрелой эссенции света. Если бы они сражались должным образом, Сиаченю потребовалось бы как минимум 500 ходов, чтобы победить этого человека. Сиачень взглянул на руководство боевой техники. Чистый ветер, боевая техника для сабли. Как боевая техника высокого ранга, она уже была довольно высокого качества. В некоторых кланах ее можно даже считать семейным достоянием. Только в благородном клане, таком как клан Хуа, может быть слуга, несущий руководство боевой техники. Это было то, что маленький клан не мог себе представить. Через час Сиачень вернулся на место, где умер король золотых львов. Тем не менее, он обнаружил, что толстяк был очень быстр с его действиями. Он уже снял все с короля золотых львов, оставив только полный золотой скелет. Когда Цзинь Дабао увидел возвращение Сиачэня, он вручил ему золотой рог льва. Он сказал: «Я взял кожу и кровь золотого святого зверя. Мисс Сиася хочет скелет. Этот рог льва для тебя. Я забыл сказать тебе, что у Чучи Аюня есть святое оружие. В той же сфере совершенствования он не имеет себе равных. Даже святой низшей стадии будет побежден им. Я сказал тебе не гнаться за ним раньше. Ты не слышал?» Сиачэнь слабо улыбнулся, когда получил золотой рог льва. Он посмотрел на огромный золотой скелет и сказал: «Как ты собираешься перевести это обратно? Даже если ты собираешься использовать корабль, тебе все равно нужно подумать о том, как занести его на борт». Толстяк улыбнулся: «Тебе не нужно беспокоиться об этом. У мисс Сяся есть свои методы». Су Сяся улыбнулась, чтобы признать это. Хотя Сячиню было любопытно, что Су Сяся хочет от скелета, он не спросил ее. После того, как раздача была завершена, у Цзинь Дабао было хорошее настроение. Он смело сказал: «Пошли, этот толстый лорд приведет тебя к сокровищам древних руин». У входа в древние руины Хуа Юньфи увидел, как великий мастер бежал назад. Он впал в ярость: «Я никогда не видел такого мусора, как ты». Пиковый великий мастер был фактически отпугнут мастером высшей стадии. Этот великий мастер опустил голову и молча опустился на колени. Хотя этот вопрос был действительно постыдным, он бы не убежал, если бы не увидел лук-истребитель души, стрелу эссенции света в руках Сячиня. Хуа Юньфи долго думал, прежде чем сказать серьезным тоном: «Пять великих мастеров останутся здесь. Если вы не сможете справиться с этим отродьем, то можете забыть о возвращении в клан Хуа». На этот раз он привел с собой шесть святых и шесть великих мастеров. Святые составляли большую часть его боевой силы. Такая сила может считаться самой слабой среди благородных кланов. Чтобы гарантировать, что в древних руинах ничего не произойдет, Хуа Юньфи не посмел оставить позади святых. Оставить пятерых великих мастеров было уже максимум, на что он мог пройти. Используя пять пиковых великих мастеров, чтобы иметь дело с одним Сячинем, мастером высшей стадии, можно сказать, что Хуа Юньфи очень высоко оценил Сячиня. Под руководством толстяка трое направились ко входу в древние руины. По пути Сячень вырезал золотой рог льва, который дал ему толстяк. Су Сяся и Цзинь Дабао очень интересовались действиями Сячиня. Цзинь Дабао не мог удержаться от вопроса: «Использовать этот золотой рог для резьбы было просто пустой тратой». Сячень улыбнулся и не объяснил: «В древних руинах было слишком много неизвестных опасностей. Сражение с Чучи Аюнем ранее заставило Сячиня испытывать стресс. Ему нужно было что-то использовать в качестве козыря. К сожалению, Сячень уже дважды насильно использовал боевую технику небесного ранга – возвращение лазурного дракона. Если он сделает это еще раз, он обязательно взорвется и умрет. В противном случае он мог бы использовать это как мощный козырь. Теперь единственное, на что он мог положиться, это техника дарования жизни». Сячень полностью сосредоточился на создании фигурки. Он тщательно обдумывал каждое движение короля золотых львов. «Мы прибыли». Толстяк остановился и посмотрел на 10-метровую дыру в склоне горы. Ниже дыры было много обломков. Никто не мог видеть через темную дыру. Из отверстия вырвался холодный воздух, и все почувствовали, что их волосы встают дыбом. Это был холод, который проникал в сердце. Сячень распространил свое духовное чутье в дыру, но он обнаружил бесформенный барьер, блокирующий его духовное чутье. Это была та же самая ситуация, с которой Сячень столкнулся в мрачном лесу. Глава 28.116. Понимание Дао мудреца. Однако на этот раз барьер, с которым столкнулся Сячень, был даже сильнее, чем в мрачном лесу. Даже после того, как он превратил свое духовное чутье в золотое копье, он не смог пробить его. Толстяк несколько испуганно сказал: «Почему я чувствую, что эта пещера ведет к гробнице? Это так странно». Сячень безразлично улыбнулся: «Кто знает, может быть, она действительно ведет к гробнице. Земля, где умерли древние люди, не очень ли похожа на гробницу? На самом деле, нет никакой разницы». Су Сяся внезапно сказала: «Есть люди, которые смотрят на нас, они эксперты». Сячень слегка нахмурился и проверил, используя свое духовное чутье, разослав его во все стороны. Через некоторое время он сказал: «Это люди из клана Хуа. Всего присутствует пять пиковых великих мастеров». В тот момент, Когда он сказал это, пять великих мастеров выпрыгнули сзади. Они образовали полукруг и окружили их. Когда лидер увидел Сяченя вместе с Цзинь Дабао, он был удивлен. «Вы двое, пожалуйста, сделайте шаг назад. Наш клан Хуа. Молниеносное уклонение». Сячень слегка вскрикнул и появился рядом с великим мастером, который говорил. Электрические дуги прыгали на лунной тени. Он ударил взмахом сабли, в результате чего слова этого человека были прерваны. Толстяк проклял. «Я понял, если мы будем продолжать болтаться с этим парнем, рано или поздно, мы оскорбим все благородные кланы. Давай просто убьем их», — равнодушно сказала Сусяся. Ее тонкие нефритовые руки легко бренчали на струнах цитры. Человек, который говорил, не ожидал, что Сячень будет таким решительным. Он даже не дал ему возможности закончить свои слова и прямо напал. Пуцы. Он отступил назад, но Сячень все же смог ранить его в грудь. Пронизывающее электричество на лунной тени мгновенно проникло в его тело, заставляя его движение замедлиться. Удар дуги света. Сабля создала дугу света. Все 3 метра перед Сяченем были пойманы в дугу света. Поскольку этот великий мастер был поражен электричеством, его скорость стала чрезвычайно низкой. Он не смог отреагировать на это и был разрезан пополам светом дуги. Из-за его небрежности Сячень в 2 хода убил пикового великого мастера. В этом и была сила техники стремительной громовой сабли. Пока он был в состоянии успешно выполнить первый удар, даже человек с более высоким уровнем совершенствования мог быть убит. Наклонный удар по телу. Сячень обернулся и наклонил свое тело, прежде чем броситься вперед. Культиватор, который бросился на него, был сразу же поражен правым плечом Сяченя. Этот человек первоначально пытался обойти Сяченя, напав на него спереди и сзади. Однако он не ожидал, что Сячень за 2 удара убьет пикового великого мастера, прежде чем развернется и нападет на него. Он был застигнут врасплох и был отброшен Сяченем. Он сделал 2 шага назад и приложил все усилия, чтобы устранить ужасающую силу. Он чувствовал страх в своем сердце. Какое ужасное физическое тело! Сячень сделал 2 шага вперед и ударил своим правым кулаком. Ветер свистел, и прозвучал раскат грома. Прежде чем этот человек смог устойчиво встать и успокоить пульсирующую кровь ци в своем теле, он был вынужден защищаться. Раздался потрескивающий звук. После того, как Сячень впитал небесный гром и 7 лепестков 7-листового цветка, ему удалось превратить руку культиватора в кашу. «Ах!» — этот человек закричал от боли. Когда он увидел свою искалеченную руку, его лицо было переполнено шоком. Сабля вспыхнула, и в то время, когда он отвлекся, Сячень использовал взмах сабли, чтобы разрезать его на 2 половины. Сячень не показал никакого выражения на своем лице. Он вынул лук-истребитель души и наложил на него стрелу эссенции света. Он собрал большую силу в правой руке и натянул лук, пока он не стал похож на полумесяц. Он нацелился на великого мастера, в настоящее время сражающегося с Цзинь Дабао. Этот великий мастер почувствовал убийственное намерение и быстро ускользнул от Цзинь Дабао, прыгнув в сторону. Сячень закрыл глаза и прислушался к своему сердцу, используя свое духовное чутье. Пуцы. Стрела эссенции света была выпущена и стала лучом света. Она пронзила свою предполагаемую цель. Этот великий мастер вырвал глоток крови и упал на землю. Шуа-шуа. Руки Сяченя непрерывно двигались и выпустили еще 2 стрелы эссенции света. Оставшиеся 2 великих мастера были пронзены стрелами и умерли без каких-либо средств для сопротивления. Толстяк вздохнул. Этот лук-истребитель душ невероятно силен. Любой, в кого выстрелит, умирает. Этот парень тоже смехотворно силен. Слухи говорят, что для натягивания этого лука потребуется 500 цзиней силы. А он смог на самом деле непрерывно выстрелить 3 стрелами. Сусяся снова несла свою цитру, и в ее прекрасных глазах мелькнуло потрясение. Потенциал лука-истребителя душ не останавливается на достигнутом. Пока физическое тело пользователя достаточно сильное, есть возможность преодолеть 5000 цзиней силы. В то время бывший владыка павильона небесного ремесла вложил все свои усилия в создание лука-истребителя душ. Однако он обнаружил, что никто не может натянуть его, потому что эссенция не может быть использована, и можно полагаться только на физическую силу. Он был заброшен на складе усадьбы. Когда бывший владыка павильона скончался, новый владыка павильона немедленно продал его. Интересно, какое бы выражение у них было бы, если бы они увидели сегодняшнюю ситуацию. Толстяк из любопытства спросил, этот старый владыка павильона, почему он создал духовный лук, который никто не мог использовать. Ему нечего было делать после еды, Примечание Анлейта. После еды нечего делать. Китайская поговорка, означающая, что слишком много свободного времени. Су Ся-Ся слабо вздохнула. Она сказала меланхолично, чтобы он мог вернуть долг благодарности, он вложил в него всю свою энергию. Ся Чень убрал лук и поднял с земли стрелы эссенции света. Мощь лука-истребителя душ в сочетании со стрелами эссенции света намного превзошла его воображение. Более того, он чувствовал, что весь потенциал лука-истребителя душ еще не раскрыт. После того, как он поднял стрелы эссенции света, он начал собирать свои военные трофеи, прощупывая тела этих великих мастеров. Когда толстяк увидел это, он быстро начал соревноваться с Сячинем. Эти ребята были действительно богатыми. Только поиск двух из них дал 3000 золотых пластин и несколько бутылок качественных пилюль. Толстяк счастливо улыбнулся, держа золотые пластины. Сячень не мог быть обеспокоен им. Он выстрелил в трупы несколько струй истинного огня пурпурного грома и превратил их в пепел. Он глубоко посмотрел на черную дыру перед ними и вошел без колебаний. Цзинь Даба и Су Ся-Ся быстро последовали за ним. Чем ближе они подходили к проходу, тем плотнее проникал холодный воздух. Это заставляло людей испытывать страх, дрожа от холода. После того, как трое распространили немного эссенций, им стало немного лучше. В темной дыре был длинный проложенный путь. Было жутко тихо, пока они шли по этому пути. Трое ничего не говорили. Даже болтливый толстяк держал рот на замке. Трое шли в течение неизвестного периода времени, прежде чем пятно света появилось перед ними. Сячень почувствовал радость в своем сердце и увеличил скорость. Через некоторое время перед всеми появился огромный подземный дворец. Примечание Анлейта. Подземный дворец обычно является частью императорской гробницы. Быстро, бежим. Мертвые в гробах восстают. Многие культиваторы клана Дуаньму уже умерли. Здесь есть демонические звери. Это на самом деле древние руины. Это так ужасно. Здесь уже есть кто-то, кто заразился демонической ци. Он был демонизирован в одно мгновение. Прежде чем трое имели возможность радоваться, большая группа культиваторов бежала в их сторону. Они явно собирались сбежать. Группа сразу стала опасаться. Толстяк Цзинь потерял дар речи, прежде чем сказал, что происходит. Почему все бегут назад? Ся Чень задержал культиватора, чтобы спросить, что происходит. Тот культиватор ответил, что клан Дуаньму открыл черный древний гроб в подземном дворце. Труп там на самом деле ожил и начал убивать всех, кого видел. Кроме того, в тихой реке в подземном дворце неожиданно появилось много демонических зверей, похожих на летучих мышей. Они были такими же сильными, как демонические звери 5-го ранга, и пришли в большом количестве. Сячень колебался, должен ли я вернуться или продолжить идти вперед. Внезапно он заметил группу людей, осматривающих что-то на стене перед собой. Это определенно древняя боевая техника. Старшие вырезали ее на стене, но мы ее не понимаем. Без определенного уровня понимания нет способа понять ее. Ранее я видел, как Джи Чин Конг прибыл в это место. После того, как он взглянул на нее, он немедленно уничтожил 3 последних изображения. Должно быть, он что-то понял, иначе он не уничтожил бы 3 последних изображения. Группа Сячиня быстро пробилась. Они видели много резных фигур на стене, резных фигур людей. Некоторые танцевали на мечах, некоторые сидели, а некоторые тихо стояли. Выражение лица у всех было разное, но в их действиях было определенное дао. Каждое из их движений, казалось, содержало ауру неба и земли. Ся Чень переводил взгляд с изображения на изображение, используя свое духовное чутье, чтобы разобрать их. Как только его духовное чутье вошло в них, он почувствовал, что погружен в очень реалистичную картину. Он чувствовал, что он получал что-то с каждого изображения. Прорыв пурпурного громового дракона фактически начал циркулировать автоматически. Он испытал странное ощущение. Когда он достиг конца, он обнаружил, что последние 3 изображения были кем-то уничтожены. Похоже, Джи Чин Конг получил здесь некоторое понимание, и именно поэтому он уничтожил их, сказал Ся Чень, испытав некоторое сожаление. Самые важные 3 изображения были разрушены. Прорыв пурпурного громового дракона также прекратил циркулировать. Таинственное чувство, которое он чувствовал, также исчезло. Тем не менее, Ся Чень чувствовал, что эссенция в его теле стала более плотной. Его сфера совершенствования как мастера высшей стадии стала еще крепче. Су Ся-Ся внезапно открыла глаза. Она с удивлением сказала, это картины понимания Дао мудрецами. Люди в них, мудрецы, которые действительно существовали в древнюю эпоху. Последние три изображения понимания Дао мудрецами были уничтожены Джичин Конгом. В противном случае их было бы легче просмотреть. Толстяк долго смотрел на них, и он не видел в них Дао. Он в плохом настроении сказал, что хорошего в этих картинках понимания Дао. Это не боевая техника. Человек, который вырезал это Амаралин, он мог бы тогда вырезать сам дар Дао. Разве это не было бы лучше? Сразу после того, как толстяк заговорил, сидящий в изображении мудрец, казалось, услышал оскорбление толстяка. Его веки, казалось, дернулись. Что происходит? Я только что видел, как у этого человека дергалось веко. Я вижу призраков. Я тоже это видел. Взрыв. Энергия, которая, казалось, выходила за пределы пространства и времени, была отправлена. Все чувствовали себя ослепленными. К тому времени, когда они отреагировали, они увидели, как толстяк упал в сотни метров от них. Он даже непрерывно переворачивался, крича от боли. Дух мудреца проявился. Взгляд из десятков тысяч лет назад на самом деле такой сильный. Это так ужасно. Хотя мудрец уже мертв, его святая мощь все еще существует. Даже спустя 10 тысяч лет она не исчезла. Действительно, посмотрите на этого извращенного толстяка. Перед мудрецом он, должно быть, похож на цыпленка. Сиачень бросился и помог толстяку. «Как ты себя чувствуешь? С тобой все в порядке?» Толстяк стряхнул пыль с одежды, и в его голосе застыл страх, когда он сказал, «Я видел пару глаз. Глаза были полны хаоса. Прежде чем я успел среагировать на это, меня сбили с ног». Глава 29, 117. Вход в глубины черт. «Я не верю, что группа мертвых призраков все еще так сильна. Вы все в сторону». Внезапно разгорячился толстяк. Он разделил толпу и направился к каменной стене. Милосердный пирс. Цзинь Дабао открыл золотой веер в руке. Позади него появился золотой ученый. Праведная Ци мгновенно распространилась по всей округе. Это также аура мудреца. Древнее святое оружие. У этого толстяка действительно есть святое оружие. Однако Дао, которое оно содержит, кажется, неполное. Это святое оружие сильно повреждено. Несмотря на это, оно все еще очень мощное. Этого должно быть достаточно, чтобы сразиться с древним мудрецом. Бум, бум. В тот момент, когда праведная Ци вышла наружу, мудрец на стене, казалось, ожил. Маленький мир, казалось, вышел из него. Когда каждый обнаружил изменения в окружающем пейзаже, он, похоже, стал миром, изображенным на стене. Мудрецы в изображении все окружили каждого присутствующего. Переполненная аура создала давление, которое заставило всех встать на колени. Всем было трудно даже говорить. Кто-то в ужасе спросил. Мудрец вернулся к жизни, боевой дух лазурного дракона бросился вперед. Мощная и могучая аура вырвалась из тела Сиаченя. Сиачень стоял прямо, положив руку за спину. Он закрыл глаза, чувствуя, да, содержащиеся в этом мире. Все исчезли из видения Сиаченя, и появилась огромная заросшая земля. Там стояли бесчисленные черные фигуры. Эти люди испускали черный газ из своих тел. В небе стояли бесчисленные фигуры в форме людей. Они покрыли небо и заблокировали солнце. Это было очень шокирующе, как будто это был Армагеддон. В еще более отдаленном небе было 18 лазурных драконов, плавающих в небе. Их рев раздавался повсюду. В середине спирали лазурных драконов стоял мужчина с саблей. В тот момент, когда он появился, бескрайняя аура исчезла. Даже 18 лазурных драконов дрожали. Эта сцена мелькнула в одно мгновение. Прежде чем Сиачень смог ясно увидеть внешность человека, сцена исчезла. Сцена маленького мира вновь появилась. Мудрец сидел на земле в маленьком мире. Он внезапно открыл глаза, они казались наполненными хаосом. Мир, казалось, раскрылся, и была выброшена безграничная сила. Толстяк гордо встал, и в глазах мудреца появился золотой свет. Он смотрел без страха. Внезапно в маленьком мире раздался взрывной звук. Все чувствовали себя ослепленными. Сцена в их глазах вернулась к реальности. Однако они были потрясены, обнаружив, что картины дарования Дао на стене исчезли. Еще более странной была фигура толстяка, держащего веер с зловещей улыбкой. Позади него была золотая фигура. Казалось, что он был его защитником. «Я вижу неправильно, человек на стене, почему он так похож на толстяка? Черт возьми, это нелогично. Даже мудреца избили до тех пор, пока он не исчез. Смешно, это очень смешно, думать, что мудрец не смог с ним справиться». Толстяк безучастно смотрел, не зная, что делать. Он увидел свою фигуру на стене и не знал, что происходит. «Это действительно я, толстый лорд?» Сиачень медленно подошел и улыбнулся. «Хватит сомневаться в этом. Кроме тебя, есть ли еще один человек, такой же кокетливый, как ты? Просто глядя на улыбку, ты знаешь, что это определенно ты». Су Сяся медленно подошла и слегка улыбнулась. «Не нужно беспокоиться. Древнее святое оружие в твоей руке, вероятно, является королевским оружием. Когда появляется более сильный мудрец, это нормально, что он уничтожает другие ауры. Кроме того, да, этих людей был поглощен святым оружием в твоей руке. Есть шанс, что это сильно поврежденное королевское оружие может быть полностью восстановлено за один день». Толстяк почувствовал золотой веер в руке. После долгого времени он посмотрел на стену и громко рассмеялся. «Эта картина не так уж и плоха. Ей удалось выявить великолепие этого толстого лорда. Извини, братья». После этого он пробормотал. «Если бы мисс Ся-Ся и принцесса Ин-Юэ были нарисованы рядом со мной, это было бы прекрасно». Взрыв. На лице Су Ся-Ся была черная линия. Тяжелая цитра разбилась о голову толстяка Цзиня. Толстяк Цзинь быстро объяснил. «Мисс Ся-Ся, пожалуйста, не сердитесь. Это просто благородная мечта брата толстяка. Я не собираюсь осквернять вас». Чем больше он объяснял, тем хуже это становилось. Су Ся-Ся еще больше разозлилась. Толстяк быстро уклонился в сторону. Когда люди вокруг толстяка услышали, что веер на самом деле был королевским оружием, во всех глазах появился жадный блеск. Когда толстяк заметил ситуацию, он сердито закричал. «На что вы смотрите? Вы верите, что этот толстый лорд не отрежет вашу плоть, пока вы живы? Быстрей, бежим!» Толстяк снова вырвет волосы. «Черт возьми!» Толпа подумала о репутации толстяка и услышала угрозу в его словах. Они немедленно отказались от своей жадности к королевскому оружию и скрылись. Когда толстяк услышал это, он был так зол, что начал дрожать. Он громко закричал. «Кто это сказал? Стой на месте! Если ты посмеешь, то не беги! Черт! Этот толстый лорд не такой человек!» Сиачень сопротивлялся желанию смеяться и похлопал толстяка по плечу. «Хватит кричать, ты уже всех напугал! Пошли, я действительно не такой человек. Сиачень, ты должен мне поверить», — громко объяснил толстяк. «Все хорошо, брат тебя понимает. Эти люди недостаточно умны, они не могут тебя понять. Я». Троица продолжали идти вперед. Хотя значительное количество культиваторов сбежало, они обнаружили, что было много культиваторов, которые решили остаться. Вскоре они встретили людей клана Дуаньму. Клан Дуаньму был особенным дворянским кланом. Унаследованный боевой дух появился только у женщин. Таким образом, в их клане женщины царствовали над мужчинами. Каждый глава клана был женщиной. В Великой Империи Цинь, даже на континенте Тинью, они выделялись. Как сказал предыдущий культиватор, святые клана Дуаньму сражались с фигурой, которая воняла как труп. Территория, где они сражались, была покрыта холодным ветром. Температура была понижена до крайности. Окружающие культиваторы все стояли вдалеке. Они чувствовали, как холодный ветер воздействует на них, проникая в их тела. Все они распространяли свою эссенцию для защиты от холода. Этот бой был уже близок к завершению. Как только Сиачень прибыл, черная фигура упала. Женщины святые из клана Дуаньму послали потоки льда и ударили по трупу. Через долгое время лед рассыпался. Был обнаружен фиолетовый скелет, а также золотая боевая броня, мерцающая сиянием. Это труп древнего императора. Его скелет уже побагровел. Он был всего лишь в шаге от того, чтобы стать мудрецом. Этот боевой доспех также является древним объектом. Его защита должна быть очень шокирующей. Хотя клан Дуаньму потерял двух святых, это того стоило. Дуаньму Цинь подошла и поместила фиолетовый скелет и золотую боевую броню в свое пространственное кольцо. Затем она бесстрастно повела клан Дуаньму к гробу рядом. Дуаньму Цинь взяла золотую книгу из черного гроба. Она стерла пыль и осторожно раскрыла ее. Когда книга была открыта, она испустила слабое свечение. Бесчисленные золотые слова выплыли из книги. Они были плотно написаны, как писание. К сожалению, здесь никто не понимал древний текст. Однако Дао, которая колебалась в нем, сообщала людям, что это необычный объект. На этот раз клан Дуаньму заработал много. Они на самом деле получили древнюю боевую технику. Мы просто не знаем, что это за боевая техника. Независимо от типа, боевая техника, которая похоронена с древним императором, необычна. Это древние слова. Я на самом деле не могу понять ни одно из них. Черт, Сиачень подумал. Эти древние слова, парящие в воздухе, на самом деле были традиционными китайскими символами земли. Он быстро внимательно посмотрел и вспомнил все слова, парящие в воздухе. Примечание Анлейта. Китай теперь использует упрощенные китайские иероглифы. В некоторых странах все еще используются традиционные символы, такие как Гонконг или Тайвань. Если можно понять простые символы, традиционные не так уж сложны. Они выглядят похожими, хотя и более сложные. Дуань Муцин посмотрела на древние слова, парящие в воздухе. Она слегка нахмурилась, бормоча про себя: все они древние слова. Интересно, смогут ли старейшины клана полностью перевести это? Ху. Как раз, когда Дуань Муцин собиралась поместить древнюю боевую технику в свое пространственное кольцо, скрытый в толпе святой в синей одежде внезапно выскочил и направился к Дуань Муцин. Святой в синей одежде хорошо выбрал время. Он не сделал свой ход не в тот момент, когда она впервые получила древнюю боевую технику, не в любое время после этого. Он выбрал время, в которое она собиралась убрать ее в свое пространственное кольцо. Это было время, когда клан Дуаньму был самым расслабленным. Помимо взгляда, Дуань Муцин долгое время открывала древнюю боевую технику, чтобы выманить людей с плохими намерениями. Первоначально они думали, что никто не осмелится вырвать ее. Кто знал, что в конце внезапно появится пиковый святой. Святой в синей одежде был очень быстр. Он появился перед Дуань Муцин в одно мгновение и выхватил из ее рук древнее руководство боевой техники. Затем он неистово бросился вперед. Культиваторы вокруг были в шоке. Они никогда не ожидали, что кто-то нацелится на клан Дуаньму. Хотя двое святых клана Дуаньму умерли, было еще 6 святых и 10 великих мастеров. Это была не та сила, с которой один человек мог справиться в одиночку. Дуань Муцин некоторое время была ошеломлена, а затем ее красивое лицо стало холодным. Температура окружающей среды, казалось, упала на 100 градусов. Бескрайняя холодная ци простиралась в воздухе. Скорость этого святого мгновенно замедлилась. 6 святых позади нее также отреагировали. Со звуком чи 6 столпов льда вытянулись из земли и превратились в клетку, запирающую в себе одетого в синее святого. «Сломайся!» Святой в синей одежде громко крикнул. Из его тела вырвалась энергетическая волна, и 6 ледяных столбов разбились на бесчисленные кусочки. Человек в синей одежде сбежал из своей тюрьмы. Однако он пока не мог расслабиться. Как только он сделал шаг, снова поднялись 6 столбов, снова поймав его в ловушку. «Сломайся!» Снова закричал святой в синей одежде, выпустив еще одну волну энергии. Клетка снова сломалась, и он снова сбежал. Бум, бум, бум, бум. Каждый шаг, который совершал святой, он снова попадал в ловушку. Он стрелял энергетической волной, чтобы освобождаться каждый раз. Тем не менее, он использовал много эссенций в этом процессе. Наконец, время, которое ему требовалось для побега, увеличилось. От того, чтобы просто сбежать в мгновение в начале, ему теперь требовалось несколько вздохов времени, чтобы едва сломать ледяные столбы. Его лоб был покрыт потом. Было очевидно, что его эссенция уже исчерпана. Сиачень расширил свое духовное чутье. Он увидел, что у 6 святых клана Дуаньму под ногами была невидимая нить льда. На нити текло кристаллическое сияние, превращаясь в странное образование.